Глава 35. Юлька. Мне еще никогда не было так страшно. Игорь перестал психовать, но выражение лица у него такое, что я бы точно не хотела стоять у него на пути. Митька хмурится и с опаской на него поглядывает, хотя и у него видок такой, что явно никому мало не покажется. Мы крутимся по московским кольцам, пытаясь вырулить по нужному адресу. Почти приехали. Только вот в заказе такси был указан дом, даже без подъезда, и уж точно без этажа или квартиры. Ума не приложу, что мы будем делать. Только вот для Игоря это совсем не преграда. Он уверенно выруливает к указанному в Митькиной сводке дому, паркуется и попросту выбегает из машины. О боже, 8 подъездов по 16 этажей. Как? Игорь, Игорь! Кричу ему в спину, пытаясь догнать. Не беги ты, мы же не уверены, что он тут. Мой жених замирает, оглядывается, его глаза полны ярости и недоумения. Ой! А я всего лишь хотела немного сдержать порыв. А то сейчас не найдем, и что с Игорем тогда будет? Любимый, беру его аккуратно за руку. Это же только идея. Но мы же должны проверить. Смотрит он на меня, будто пытается что-то доказать. Должны, смиряюсь я. Пошли. Он замирает перед первым подъездом, удрученно крутит головой. «Ну что?» — кривится Митька. «Будем бегать по этажам». «Ребят, часы!» — вспоминаю я. «Как мы сразу не подумали? У него же на руке часы!» «Черт!» — закатывает глаза Игорь. Достает телефон. «Блин, у этой игрушки очень непростая система авторизации. Чтобы увидеть геолокации ребенка на экране приложения, как это сделала Карина, нужно быть подключенным к родительской группе. А это может сделать... Правильно, только Карина. А значит... Попробуй позвонить. Митька взволнованно смотрит на Игоря. Там какой номер? Я попробую через своих архаровцев засечь, но тут такое дело. Это не такси пробить. Игорь шумно вздыхает и набирает Тимкин номер.